Поэтому он ровен, как водяная гладь, прям как отвес и вечно уклончив в своих поступках. Настоящие люди древности полагались на небесное и не позволяли человеческому вторгнуться в него. Настоящие люди древности, обладая этой мудростью, жили, а потеряв эту мудрость, умирали. Обладая этой мудростью, они умирали, а потеряв ее, жили. В некоторых современных изданиях Джуанзы данная фраза отнесена к помещенному далее фрагменту о лекарствах. Среди целебных снадобий есть птичья голова, трава дзебянь, куриная голова и свиной гриб. Согласно комментарию Сыма Бяо, III век, здесь перечисляются некоторые популярные в Древнем Китае лекарства. Названия последних переведены в соответствии с его толкованиями. Все они в подобающее время могут быть господином исцеления. В китайской медицине лекарство, способное оказывать в данный момент времени наибольшее целебное воздействие, именуется правителем, то есть главным лекарством. А все их свойства помянуть невозможно. Когда Гоу Цзянь и его 3000 латников укрылись на горе Куйцзи, только Вэнь Джун знал, как возродить разгромленное царство Юэ. И только Вэнь Джун не знал, чего он должен опасаться. Вэнь Джун — сановник царства Юэ, который помог юэскому царю спастись от поражения в 493 году до нашей эры, а спустя 20 лет вернуть себе прежние владения. Но юэский царь задумал казнить Вэнь Джуна, и тому пришлось спасаться бегством. Вот почему говорят, даже глаза совы имеют свое применение, даже коленце на ноге аиста имеет свое место. Отними, будет больно. Говорится и так, даже когда ветер перелетает через реку, не обходится без потерь. Даже когда солнце перейдет через реку, не обходится без потерь. Это значит, что даже ветер и солнце сдерживают течение реки. Для реки же никаких преград как будто нет, так что она свободно течет от истока до самого моря. Земля держит воду. Это рубеж воды. Тень движется за человеком. Это рубеж человека. Вещи охватывают другие вещи. Это рубеж вещей. Поэтому в ясности зрения таится опасность для глаз. В чуткости уха таится опасность для слуха. В сообразительности ума таится опасность для сознания. И всякая способность, проявившаяся в нас, чревата опасностью. Когда опасность назрела, отвратить ее нет возможности, и беды наши разрастаются, как бурьян. Избавиться от них стоит больших трудов, и притом плодов наших усилий приходится ждать долго. Люди же считают свои опасности сокровищем. Ну, не прискорбно ли это? Вот отчего рушится царство и гибнут люди. Однако никто не задается вопросом, что же такое сущее это. Человеческая нога занимает на земле ровно столько места, сколько может накрыть собою. Но хотя нога мала, человек, вглядываясь туда, где его нога еще не ступала, способен уйти далеко. Таковы же и человеческие познания. Хоть они и невелики, но человек, вверяясь неведомому, способен познать то, что зовется небом. Так он познает великое единство, великую уступчивость, великое созерцание, великое постоянство, великий порядок, великое доверие, великую определенность. Вот что такое совершенство. Великое единство все проницает, великая уступчивость все развязывает. В тексте употреблен знак «дзе», означающий у Джуан-цзы, например, в рассказе об искусном поваре в третьей главе, одновременно рассеивание, распадение и высвобождение. Великое созерцание все являет взору, великое постоянство все возвращает к истоку, великий порядок всему придает форму, великое доверие обнажает все подлинное, великая определенность все поддерживает. В истоке всех вещей таится небесное. Следуй ему, и стяжаешь осиянность духа. Комментарий Госсяна. Нет вещи, которая была бы лишена самоестественности. В сокровенной глубине хранится ось бытия. Там обретается исток другого. Вероятно, речь идет о способности усвоить или притворить абсолютно иное, открывающееся там, где исчерпывает себя оппозиция своего и другого. У того, кто постигнет сие, понимание будет выглядеть непониманием, знание будет выглядеть незнанием. Когда знание приходит от незнания, вопросом об этом не может быть конца и не может не быть конца. В запутанности вещей сокрыто нечто существенное. Фукунага отождествляет упоминаемую здесь существенность или реальность ши с понятием подлинности цин, которая фигурирует в качестве одного из свойств пути. Прошлое не переходит в настоящее, а это вовек не приходит. Разве нельзя назвать его всеобъятным? Можно ли не вопрошать об этом? Зачем пребывать в сомнении, когда с помощью несомненного освобождаешься от сомнений, возвращаешься к несомненному? И это будет еще большей несомненностью».